Еще 22 июля 1743 года императрица Елизавета приказала сделать два медных портрета статуи Петра Великого. 19 августа 1764 года канцелярия от строений донесла сенату, что один из этих портретов, сидящий на коне, сделан итальянцем, штукатурных дел мастером Александром Мартеллием, и требовала 40 937 рублей на окончательную отделку памятника, на сооружение пьедестала и на выдачу жалования мастеру и рабочим. Сенат решил, так как ему неизвестно, будет ли угодно ее императорскому величеству приказать окончить эту статую, то пусть генерал-поручик Бетский доложит об этом императрице. 16 октября Бетский донес: «Вылитый из меди портрет Петра Великого ее императорское величество опробовать не соизволило, в рассуждении, что не сделан искусством таким, каково б должно представить великого монарха и служить к украшению столичного города». Мы окончим главу указанием на явление, еще не бывалое в Новой России. Мы видели, что новгородский губернатор Сиверс писал о пользе хозяйственного общества в России, представляя в пример успех английского общества. Общество составилось, и в октябре 1765 года первые 15 членов поднесли императрице устав при письме: «Мы, всеподданнейше, соединились добровольным согласием установить между нами собрание, в котором вознамерились общим трудом стараться о исправлении земледелия и домостройства. Ревность наша и усердие сколь невелики, но когда подкреплены не будут покровительством монаршим, то и труд наш будет без оживотворения. Сего ради дерзновение приемлем просить вашего императорского величества, дабы имели счастье быть под единственным только вашего императорского величества покровительством, и чтоб общество наше управлялось в трудах своих собственными своими между собою обязательствами и установлениями, почему и называлось бы во всех случаях вольным экономическим обществом». Императрица отвечала: «План и устав ваш, которыми вы друг другу обязались, мы похваляем. Изволите быть благонадежны, что мы оное приемлем в особливое наше покровительство». Императрица дала обществу собственный свой девиз: «Пчелы в улей мед приносящие», с надписью «Полезное», и 6 тысяч рублей на покупку дома. Первым представителем был граф Григорий Григорьевич Орлов.